24 марта представитель ЦК Социалистического союза женщин Кореи распространил предъявление, в котором говорится: Пак Ын Хе, которая сурово наказана историей и сложила себе президентские полномочия, ведет себя бесстыжно и мерзко вместо того, как извиниться за свои грешные преступления. И все люди очередной раз поражены ее наглостью. 21 марта Пак Ын Хе появилась в прокуратуре, где отрицала все свои преступления, о которых знают все люди мира. Лицемерка заявила, что она не может помнить все дела до конкретных деталей. Пак Ын Хе даже раздурачилась, когда возвращалась домой после допроса. Просто все ахнули и охнули. Сейчас СМИ и все представители разных кругов Южной Кореи резко критикуют Пак Ын Хе за последнее ее поведение. Они утверждают, это было не лицо побежденное, которое стало простой женщиной. Это было лицо победительницы, которая возвращается домой после истечения полного президентского срока. Таким образом, Пак Ын Хе заявила, что не признает решение об импичменте. У нее нет ни совести, ни морали. Она есть настоящая ведьма. Преступница, которой следовало бы денно и ношно томиться в слезах с готовностью извиниться за грехи. Каждый день утром приглашает к себе косметичек, чтобы припудриться. Центральный комитет Социалистического союза женщин Кореи заявляет, что от имени всех корейских женщин решительно осуждает Пак Ын Хе, которая, бросая вызов суровому наказанию истории и нации, очерняет благородный и красивый мир женщин и ведет себя цинично, и навсегда вычеркивает ее со списка имен корейских женщин. Сурово осуждаем и злостных консерваторов, которые отчаянно пытаются прикрыть преступления Пак Ын Хе и присмотреть приговор истории. Все южнокорейские женщины и представители разных кругов и слоев южнокорейского населения должны как можно скорее навсегда похоронить Пак Ын Хе, которая, будучи тягчайшей преступницей и злодейкой и отребием, попирает справедливость и общественное мнение, надругается над благородными и прекрасными нравственными качествами кореянок, а также ее окружение. Подчеркивается в предъявлении представителя ЦК Социалистического союза женщин Кореи.